Глава 17. Дверь в дом отворилась без скрипа, и тут же в нос ударил запах салатов и мандаринов. Такие знакомые запахи Нового года. И пусть сейчас не он, однако спорить о наличии ассоциации этих запахов и праздника я бы точно не стал. Аккуратно, ступенька. Лапка предупредила о препятствии, и пусть я ничего не видел, слышал по голосу, что она улыбается. Вели меня недолго. Пара поворотов, небольшая лесенка, и вылезла системка с горящим красным значком. Вы попали в зону молчания. Заблокированы способности игровой чат, личная почта. Сообщение я даже не стал дочитывать. Дернулся назад, попутно срывая повязку, но не успел самую малость. За спиной хлопнули прутья решетки, отрезая меня от внешнего мира. Я огляделся. Металлические прутья толщиной сантиметров в 7 ограждали площадку в 4 квадратных метра. Отверстие в полу, лапка и несколько товарищей, что ранее я уже видел. На этом обозримое пространство заканчивалось, если не считать безмятежную природу за окном. Всего-то 3 метра до окна, но это было при этом так далеко. Праздничное настроение как-то резко пропало, что, впрочем, и неудивительно. И что все это значит? Я уставился на лапку, что оказалась со мной взаперти. Та улыбнулась, но вот улыбка была какой-то иной, более хищной, злобной. Но больше всего поменялся ее взгляд. В этих глазах не было ничего от той доброй девушки, с которой я общался. «Тебе не кажется несправедливым, что кому-то достается все, а кто-то вынужден побираться?» Ответ на вроде «может, потому что они работать не хотят», забив на развитие, сам просился на язык, но я уже взял себя в руки и перешел к действию. Вытащив меч, я от души рубанул по пруту, но там осталась лишь небольшая зарубка. Впрочем, мечи-то у меня неуничтожимые, так что я от души рубанул по тому же месту, а затем еще раз и еще. Благо, для того, чтобы наносить точно удары, нужно мастерство, а не скиллы. Долго мне заниматься сим-действом не дали. Один из тех, кто оставался за решеткой, убежал, после чего стены моей клети стали уменьшаться, толкая к отверстию в полу. Я предпринял последнюю попытку освободиться и воткнул себе клинок в грудь. ХП-бар просел ощутимо, но на самом краешке остановился, и было это отнюдь не из-за слабого удара. Просто случилось чудо, но отнюдь не в положительном для меня свете. На вас использовано великое чудо жизни. В течение 20 секунд вы не можете погибнуть. Засада. Я попробовал еще раз подналечь с рубкой на прут клетки, но результата это не принесло. Да и проруби я прут, не пролез бы, надо прорубить второй, на что точно не хватит времени. Вокруг орали, что-то говорили, но для меня они пропали как личности, просто движущиеся объекты. Причем я от них перестал ждать даже какую-то атаку, я ее даже желал, но смерти мне не видать, так как на меня использовали заклинание из свитка, что стоит нереальных денег. И это они жалуются на бедность. Ситуация заставляла нервничать все больше, а идей о том, как решить текущую задачу, у меня не было. К моему сожалению, времени на придумывание решения у меня и не было, тем более что решетка сузила клетку настолько, что прижала ко мне лапку вплотную. И пусть она была все в том же наряде, однако тепло ее прижатого тела, кроме отвращения, более не вызывало ничего. Пока у меня еще была такая возможность, я вытащил кинжал и несколькими ударами прикончил лапку. Причем здесь вопрос был даже не вместе. Эмоции я пока подавил усилием воли, она у меня просто-напросто отнимала свободное пространство. Впрочем, и это мне не помогло. Буквально через 2 секунды я оказался над дырой в полу и удержался лишь благодаря тому, что схватился за прутья. Сделать что-то другое я не мог уже физически. Прутья сжали тело так, что пошевелиться не было никакой возможности. Но вниз я не хотел, задницей чувствовал, что это будет очень плохим исходом. И где этот чертов индикатор раньше был? Повелся, блин, на мягкий округлый бок. Но и повисеть долго я так не смог. Так как те, кто были внизу, умудрились ноги сначала стянуть веревками, а затем одеть и кандалы. После чего через блочную систему, что нивелировала разницу в характеристиках, меня потянули вниз, где в таком же замкнутом пространстве захомутали и руки. После чего, растянув в форме Андреевского креста, решетки убрали, а все конечности зафиксировали дополнительно. По итогу я оказался растянут, и каждая конечность была закреплена 3 цепями. Я напрягся, но результата ожидаемо это не принесло. И мне пришлось все-таки сосредоточиться на тех, кто встали передо мной. А были там уже известные мне лица. Лапка, Аринель, Степан, а с ними доселе неизвестный мне Гроги, воин 183 уровня, который и заговорил. Нам нужны золотые, скажем, 10 миллионов золотом, и, конечно, награды, полученные на турнире. Тебе ведь все равно это не надо, правильно? А нам вот как раз. Говорил он это со слащавой улыбкой, в которую я не верил, ответив ему молчанием, но того это не сильно смутило. Ты не дуйся, у нас особо выбора-то не было. Понимаешь, проблемы, различные кредиты и прочее. А девочкам-то шампанского хочется. И вот как таким красавицам отказать? Мы ведь не злодеи какие. Отдашь небольшую пошлину и сразу отпустим. Он разливался елеем, говорил складно, но веры ему не было, что читалось в его глазах, а буквально через минуту сладких речей и в действиях. Тон резко изменился. Тот подался вперед и вместо сладкой патоки исторг ядовитое шипение. «Молчать будешь? Думаешь, ты чего-то стоишь? Я и не таких ломал, так что готовься, тебя ждет много приятного». С завершением фразы последовал удар, что оказался весьма болезненным, но это было даже не началом. Гроги махнул рукой, и по периметру комнаты активировали амулеты, увеличив регенерацию здоровья до 5000 единиц в секунду. Тут же они сделали и следующий шаг, а именно разожгли костер, от которого вся комната наполнилась дымом, заставив меня перманентно задыхаться. Сделав мне ручкой, компания ушла, а я судорожно пытался придумать выход. Но делать это долго не мог, со всей своей волей, подкрепляемой медитацией, дым, что вынуждал задыхаться, закрадывался в легкие, желудок, туманил мозг. И при этом были слезящиеся глаза, разрывающие слизистую в носу и горле, кашель и дым. Единственное, что мне удалось избежать, это дискомфорта от жара, так как сопротивление я прокачал знатно. В состоянии агонии я провел около суток. Сколько прошло точно, я не знал, так как время потеряло свой счет, а разум потерял ясность мысли. Очнулся я только тогда, когда костер погасили, а меня окатили водой. Ну что, не думал? Я ведь так могу долго, очень долго. Отвечать что-то я не стал, а смысл? В то, что он выполнит свои обещания, я не верил, распыляться же так это только тратить силы. Но молчание их вывело, и похоже, что куда более сильно, чем если бы я орал и плевался ядом. «Хочешь так? Значит, будет так!» Он открыл один из шкафчиков, достав оттуда поднос с колюще-режущими предметами. И этими предметами он решил не пугать, а пустить в дело. И пусть экипировка не давала ему добраться до моего тела, но тому хватило и лица. Для дополнительного антуража передо мной повесили зеркало, уменьшили скорость регенерации от артефактов и приступили к веселому занятию раскрашивания моего лица с помощью веселого красного цвета, кистью которого было лезвие. Смотреть на то, как с лица сползают лоскуты кожи, было неприятно, не говоря уже о том, что больно. Временами он цеплял глаза, после чего усиляли лечение, те восстанавливались, и процедура начиналась сначала. В тот же момент, когда Степан, наиболее активно участвовавший в процессе, устал, регенерацию отключили. Степан же достал 2 лимона, разрезал их и залил лицо лимонным соком, после чего бросил на пол выжатые лимоны и, оставив меня смотреть на свое же опухшее, отекшее и изрезанное лицо, с которого свисали шматы мяса и кожи, обнажающие кости, зубы и прочую внутрянку. Они ушли, а я висел, и в голове крутилась лишь одна мысль. Такие хорошие лимоны испортили. Долго на себя мне любоваться не дали. Передохнув от этого этапа, может, попив чайку, мои истязатели вернулись. На этот раз в дело вступила лапка. Она не стала что-то говорить, просто выкрутила хилищие артефакты на всю мощность и, взяв шипастую дубину, от всей души прошлась по моим конечностям. Не знаю, чем я ее так задел, но била она от души, молча, озлобленно и очень долго. Настолько долго, что хруст костей стал привычен для уха, а боль отключила восприятие происходящего. Я все видел, чувствовал, понимал. При этом боль была на фоне такая, что не мог связать какую-то мысль воедино, но и отключиться полностью, потерять сознание мне что-то не давало. Так шли день за днем. Меня заставляли задыхаться, тонуть, резали, били, кололи и вытравливали глаза кислотой. Череда боли слилась в один беспощадный клубок, в котором я не чувствовал ничего, кроме боли. Не было ни разницы между днем и ночью, ни какого-то разнообразия. Даже боль стала какой-то монотонной, сливающейся в одну постоянную агонию. Луч света в моем сознании появился в момент, когда в один из дней погас костер, который включали каждый раз, когда они уходили и не могли мной заниматься. Хилищие артефакты при этом работали в штатном режиме. Но удивительным было отнюдь не это, а то, что я без цепей сидел на удобном кресле, что появилось здесь неведомым мне образом. При этом лицо мне промакивал мокрой тряпкой никто иной, как ангел, которого я видел единожды. Тогда еще, на старте своей игровой деятельности, когда нашел баг с инвизом. Когда сознание прояснилось настолько, что я смог соображать, раскрыл слипшиеся губы. «Воды. Пожалуйста». Прозвучало это жалко, но состояние не располагало к тому, чтобы задумываться о таких мелочах. Мгновение, и тут же по губам, подбородку и телу потекли ручейки холодной ключевой воды. И пусть сам я стал мокрым, зато общее самочувствие стало куда лучше. А когда администратор щелкнул пальцами, и вся моя экипировка стала чистой, то и вовсе стало хорошо. Спасибо, что спасли. Пожалуйста. Как себя чувствуешь? Крайне паршиво. Я не знаю даже, сколько времени так провел, без возможности выхода и прочего. Как вы меня вообще нашли? Я сразу как-то не догадался вам написать, а потом был не в состоянии даже думать. Здесь тема несколько щекотливая. Более щекотливая, чем пытки длиной в несколько дней. Кстати, вы не знаете, сколько дней? Боюсь, что более... Когда вас поймали? В день проведения турнира первой сотни. Вы здесь 17 дней. Повисла тишина. 17 дней. Я не мог сказать, что понял, сколько это. Для меня это был один длинный отрезок с небольшими моментами забвения. Впрочем, надеюсь, что на этом все закончилось. Я взял флягу с водой, пригубил и задал вопрос. Так что там за щекотливая тема? Видите ли, такой момент. 3 дня назад нам поступило сообщение, что один из игроков погиб. Игрок очень важный. На нем завязаны несколько важных веток, важные события, квесты, и этот игрок — вы. Представляете, каково было наше удивление, когда мы поняли, что вы онлайн? Найти вас не заняло много времени, вот я и оказался здесь, помог освободиться. Я мертв? Мы сами не понимаем, как это возможно, но тело уже похоронили. Мы проверили все 100 раз, но ответа на то, как это могло произойти, так и не нашли. Я встал. В голове была пустота, в которой бил набат одним лишь словом «мертв». Перед глазами побежали лица родных, которых я не видел несколько лет, о которых не помнил. То ли из-за травмы, то ли из-за чего-то еще. Я не знал. Не понимал, что происходит. Внутри было дико больно, и эта боль была куда сильнее той физической, от которой меня только что освободили. Мне хотелось, чтобы та боль, в которой было забвение, вернулась. И было плевать, сколько эта боль от разрыва мышц продлится. Я заорал. Орал, пока не осип, но это не помогло. Тогда сделал единственное, что смог. Ушел в инвиз и побежал, куда глаза глядят. Админ за моей спиной что-то говорил, но я не мог его слушать. Даже если бы смог остановиться, из-за набата в ушах не услышал бы ни одного слова. Я бежал без остановки несколько суток. В голове крутились мысли, флешбеки из прошлой жизни и игровой. Вспоминал лица родных, отца, матери, сестер, их улыбки, беззаботный смех, добрые слова. Я это все не помнил несколько лет. Просто будто отключили эти зоны воспоминаний, которые вернулись только сейчас, после смерти, когда я их не могу обнять. Я бежал. Слезы застилали глаза, голоса в голове оглушали. Я не мог сказать, сколько за это время пробежал километров, но то, что они исчислялись тысячами, был уверен. Возможно, я бы бежал еще очень долго, но услышал жалобный, но при этом крайне сердитый рев, что меня остановил. Изменив направление своего движения, отправился на рев. Он звучал не так часто, но чем-то меня тянул. Когда же добрался ближе, то услышал еще один крик, и пусть он был явно звериный, однако в нем слышались такие жалобные нотки, что сердце не выдерживало. Бежать до звуков оказалось дальше, чем я предполагал. Впрочем, это далеко не самое удивительное, что там было. Еще на подходе меня встретил резкий трупный запах. Но не сладковатый, как это бывает с человеческими останками, а ядовитый, с разъедающими носоглотку миазмами, животный. Пройдя на запах и рев, я узрел то, что вовсе повергло меня в ступор. Посреди леса находилась огромная поляна, которая была усеяна трупами животных, причем все они были хищниками. Но далеко не кладбище животных меня поразило. Куда более удивительными были создания, что его образовали, а именно драконы. Один из драконов огромный, это был явно взрослый дракон, что впечатлял и размерами, и мощью. Вот только дракон был явно ранен, крыло все истерзано, причем сделали это явно не животные, а люди, ну или во всяком случае разумные существа, так как рядом лежало огромное копье, выпущенное по дракону из баллисты. Дракон уже сильно устал, стал пропускать какие-то удары от животных, и если бы так продолжалось дальше, то явно бы в какой-то момент погиб. А продолжаться иначе не могло, так был еще и второй дракон, а если быть точнее, дракончик. Это был совсем малыш, который не мог самостоятельно защищаться от взрослого хищника, а тех к нему тянуло, словно тот был священный Грааль. Хотя не исключаю и варианта, что кровь и плоть дракона для животных являются большим усилением. Вспомнить хоть развитие барсика, который рос дополнительно после того, как поглощал плоть боссов. Возможно, в другом состоянии я бы, не раздумывая, бросился на появившегося сильного противника. Особенно тогда, когда рос мой барсик. Страшно ведь даже подумать, как сильно мог усилиться мой питомец, если одним из его доноров стал бы дракон. Вот только сейчас барсик уже это перерос. Во мне не было желания бездумно убивать, а в самих драконах я чувствовал отголоски той боли, что была внутри меня. Не зная, как правильно поступить, решил немного подождать и понаблюдать за происходящим. Чуть позже меня, буквально через пару минут, на поляну зашел медведь, что уверенной походкой вошел на поляну. Большой дракон увидел его и с трудом поднял голову. Медведь, видя, что могучее животное ранено, стал кружить и, возможно, закружил бы того, подловил и еще помял, но маленький дракончик из-под крыла пискнул, и хищник потерял голову, рванувшись напропалую. Там, под конец атаки, его и поймал дракон, перекусив при этом пополам и оставив на земле две истекающие кровью агонизирующие половинки. Дракон тяжело опустил голову, дракончик засунул мордочку тому под больное крыло и притих. Вот только окружающий мир не притих, разрезав тишину волчьим воем.